Глава шестая. Когда вскоре после полуночи Уоллес просыпается в постели Миллера один, ему остается лишь сказать себе «по делам». В комнате темно, лишь над полом, расчерченным скрещивающимися полосами света, висит синеватая дымка. Внизу живота свился тугой, давящий на поясницу клубок боли, мочевой пузырь. Спал Уоллес беспокойно. Лицом вжимался в подушку, и теперь оно отекло. Пахнет потом Миллера. В окне по-прежнему жужжит вентилятор, и в комнате прохладно. Голосов больше не слышно, ни со двора, ни из коридора. Вверху стены, у самой кромки наклонного белого потолка, змеится трещина. Там слуховое оконце, четырехугольник более темной черноты с забившимися по углам сухими листьями. Эти старые дома... Отголоском давно забытой мелодии всплывает в памяти фраза, вскользь брошенная на устроенные Эдит вечеринки в прошлом году. Последний год Хенрика. Их тогда послали принести стулья из подвала. Эдит стояла на верхней ступеньке лестницы и наблюдала, как они с Хенриком то ныряют с освещенной площадки внизу в черноту, то вновь появляются на ней со стульями в руках. Хенрик уже выпил джина, губы у него были красные, белки глаз порозовели. От него исходил крепкий хвойный запах. В какой-то момент они одновременно шагнули из света в тень, ухватились за один стул, и руки их соприкоснулись. Хенрик хмыкнул, а Уоллес резко отпрянул. Тот ловким плавным движением поднял стул сам и указал подбородком на другие стулья, стоявшие в темном закутке под лестницей у стены, по которой велась едва заметная трещина. «Эти старые дома», — буркнул он. «Дерьмо, а не фундаменты». Уоллесу тогда его слова показались бессмыслицей. Как дом, в принципе, может дожить до старости, если у него дерьмовый фундамент? Он думал об этом, пока они перетаскивали их наверх. По два стула за один подъем, всякий раз, как ступени трещали, грозя провалиться под их весом. Думал об этом, пока слова сами собой не сложились в песенку в голове. «Эти старые дома». «Хенрик тут в последний раз». «Хенрик тут последний год, эти старые дома». Нужно сходить в туалет. Уоллес встает и накидывает на плечи Миллера фланелевый плед. «Промозглые они, эти старые дома», — думает он. Выходит на площадку, замирает у лестничных перил и ждет. В коридоре темно. Темно и в кухне. Но тишина не абсолютная. Где-то в отдалении слышатся шорохи и шепотки. Слов не разобрать, так, отголоски звуков. Он тут не один. Что ж, вполне логично, что Миллер где-то в доме. И Ингве тоже. Здесь живут люди. Их жизни идут своим чередом. Он не остался в полном одиночестве. От осознания неполноты собственной брошенности Уоллесу хочется рассмеяться, и тут же его захлестывает волной головокружительной дурноты. Становится стыдно, что он так раскрылся. И перед кем? Перед Миллером. Пронзает запоздалое желание спрятаться, найти укрытие. В былые времена, продолжавшиеся вплоть до последней пятницы, так разоткровенничаться означало бы совершить фатальную ошибку. Это значило бы, что он до самого окончания аспирантуры будет жить в страхе, постоянно ждать, что все сказанное однажды обернется против него, что ему нанесут неожиданный удар, что нужно вечно оглядываться, чтобы не застали врасплох. В былые времена Уоллес доверял своей подозрительной натуре, рассчитывал, что она убережет его. Но вот он совершил глупость. Совершил глупость, рассказав Миллеру о себе. И теперь ему остается лишь надеяться на лучшее. А он никогда не был человеком, который живет надеждами. Ванная очень чистая. Все в ней белое и плетеное, словно он оказался в каком-нибудь приморском городке. Уоллес, набросив на плечи пахнущий Миллером плед, стоит над унитазом и наблюдает, как постепенно желтеет вода внутри. Воняет мочой. По ванной расползается аммиачный душок. Он сегодня выпил слишком много кофе. Уоллес споласкивает руки, плотнее запахивается в плед и спускается вниз по лестнице. В воздухе пахнет мускусом и горящей хвоей. Вьется сизая струйка пара. Подойдя к двери, Уоллес замечает их, сидящих в кухне на полу. Видит красный огонек электронной сигареты. Поскрипывает задняя дверь. Ингва и Миллер сидят напротив друг друга, вытянув ноги. Миллер опирается спиной о низкий шкафчик. Ингви привалился к стене. К вейпу они прикладываются по очереди. Один затягивается, а другой в это время смотрит сквозь приоткрытую дверь в темный двор, где медленно пропитываются ночной влагой все еще разбросанные по траве одеяла. Они так похожи сейчас. Совсем как братья. Только у Ингви черты лица более резкие, угловатые, и фигура словно состроена из прямоугольников, вырезанных из куска толстой кожи. Миллер куда мягче. Эти его дурацкие кудряшки, по-детски припухлые щеки и подбородок. Они обсуждают яхты. Но что именно говорят, Уоллес не понимает. То ли от того, что не разбираются в вопросе, то ли потому, что шепчутся они очень тихо. А может, по обеим причинам. Но ему отчаянно хочется понять, и он замирает в дверях, вцепившись в косяк так, что начинает ныть ногти. Ему очень нужно узнать, о чем они говорят, потому что он боится. По затылку бежит холодок и в носу жжет от прилива крови. Боится, что они обсуждают его. Все его чувства обострились. Он улавливает оставшийся от ужина запашок горелого жира. Слышит, как капает в раковине вода, как шипит, разгораясь, смола в вейпе. Ощущает жар на кончике языка. Словно в замедленной съемке видит, как шевелятся их рты, как обращаются друг к другу их блестящие взгляды. Уоллес делает последний роковой шаг. Пол под ним скрипит, и прежде чем они успевают обернуться к нему, замечает, как вздуваются мышцы у Ингви на шее. Верный признак того, что он сейчас повернет голову. И как меняется лицо Миллера, как вздрагивает впадина у него под горлом. В это мгновение Уоллес видит все. Весь мир со всеми его тенями и углублениями. И этих двоих тоже. Он чувствует их, слышит. Знает еще до того, как они успеют пошевелиться, что они сделают. Как себя поведут. Что будет дальше. И успевает подготовиться к этому. «Уоллес!» Радуется Ингви. «Иди сюда, курни с нами!» «Он не курит», — немного натянуто сообщает Миллер. «Не то чтобы формально, сухо, но как-то напряженно». Уоллес проходит через кухню и достает из буфета стакан. «Я посижу с вами», — говорит он. Наливает в стакан воды почти до краев и тут же вспоминает о прошлой ночи, о том, как налил в стакан воды и заставил Миллера его выпить. Его моментально бросают в краску. От этих неуместных воспоминаний, от того, как все внезапно повторяется. Но, взглянув на Миллера, он понимает, что ему происходящее ни о чем не напоминает. И это становится для него одновременно и облегчением, и разочарованием. Уоллес садится на пол рядом с Ингве. Тот натягивает на себя край его пледа, прижимается к нему плечом и локтем. Ингви сидит возле приоткрытой двери и совсем замерз. Миллер посасывает кончик вейпа. Глаза его теперь закрыты. «Хватит, хватит!» Резко бросает Ингви и жестом просит передать ему вейп. От него пахнет паром и пивом. И еще чем-то, может, каким-то более крепким алкоголем и терпким запахом пота. На Миллере желтый свитер швами наружу. Уоллес рассматривает его пальцы. Толстые крепкие костяшки, приплюснутые кончики. Ингве скрещивает ноги. На коленке его белеет тонкий серповидный шрам с поперечными следами от швов. Уоллес дотрагивается до него большим пальцем. И чувствует рукой напряженный взгляд Миллера, так остро, словно от его глаз до ладони Уоллеса протянута нить. Ингве невольно вздрагивает. Миллер отдает ему вейп. Нога Ингве покрыта толстыми светлыми волосками. Уоллес проводит по шраму пальцем, и Ингве снова вздрагивает. «Откуда это?» — спрашивает Уоллес. «Да он у меня уже давно», — отвечает Ингве. «Заработал прямо перед самой аспирантурой. Много лет в футбол играл, вот сустав и воспалился». Из уголка его рта вырывается серебристая струйка пара. Ингве прислоняется затылком к стене. «Мне его вскрыли и все вычистили». Уоллес продолжает поглаживать шрам. Затем поднимает голову и замечает, что Миллер глаз с него не сводит. Он убирает руку. Ингве передает вейп Миллеру. «Больно это?» «Нет», — отвечает Ингве. «Не больно. Вот до того больно было адски. А сейчас совсем не болит». Словно в доказательство своих слов он сжимает колено рукой. Уоллес отпивает из стакана. «Ну и ночка сегодня», — говорит Миллер. «Ну и ночка», — отзывается Ингве. Уоллеса пробирает дрожь. «Вы об этом тут говорили, пока я не появился?» «Нет», — быстро отвечает Ингве и тут же начинает смеяться. «Хотя, наверное, в каком-то смысле об этом тоже». «Я понятия не имел, что у Коула и Винсента все так сложно», — говорит Миллер. «И я тоже, хотя, наверное, можно было бы и догадаться». «Конечно, они и раньше ссорились, но чтобы вот так...» — хмурится Миллер. «Наверное, мы никогда до конца не понимаем, что там творится у других, что они чувствуют». Ингве толкает Уоллеса в бок. «Зачем, непонятно. То ли хочет напомнить, что это Уоллес заварил всю эту кашу, то ли намекает, что знает про них с Миллером. Оба варианта приводят Уоллеса в ужас. Он пожимает плечами, а Ингве снова смеется. Но смех у него не злобный, не ехидный. И вскоре Уоллес понимает, что он просто потешается над Миллером. «Вы только послушайте», — говорит он. «Каков мудрец?» «Заткнись», — огрызается Миллер, но все же криво ухмыляется. «Думаете, они разойдутся?» — спрашивает Уоллес, мучимый чувством вины. «Думаете, они реально расстанутся?» «Да нет, это же тупо», — заверяет Миллер. «Все будет хорошо, я не сомневаюсь, и домой они ушли вместе». «Правда? Когда?» — спрашивает Уоллес. «Боже, блин. Жаль, я не успел с ними поговорить перед уходом». «Ты и так уже сказал достаточно», — все еще улыбаясь, говорит Ингве. Закидывает руку Уоллесу на шею и притягивает его ближе. «Думаю, хватит с малыша Олли на сегодня». Миллер хмыкает в знак согласия, и Уоллесу на мгновение становится обидно. Но он знает, что они правы. Что бы он ни сказал, это бы дело не поправило. И все же вместо того, чтобы попытаться разрулить конфликт, он ушел с Миллером. Позволил, чтобы его увели и утешили. Но стало ли это утешением? Весь этот разговор с Миллером, во время которого ему с каждым произнесенным словом становилось только хуже. «Вот в чем странность», — думает он. Он решил рассказать обо всем, потому что думал, что ему станет лучше, станет легче, потому что думал, что все в его руках, и еще потому, что Миллер его попросил, и казалось правильным дать ему то, чего он хочет. Но в итоге ему вовсе не стало легче от того, что он все рассказал Миллеру. Он вовсе не стал спокойнее или счастливее. Так что, может, в конце концов, все вышло честно, и он получил по заслугам. «Когда они ушли? Вообще, когда все ушли?» «Да вот недавно, пока ты спал». «Ага, точно, вы двое куда-то испарились», — вспоминает Ингве. «Мне стало нехорошо», — говорит Уоллес. Ингве смотрит не на него, а на Миллера. «Так все было?» «Ага, и я был перед ним в долгу за прошлый вечер. Он же мне помог». «Вы в последнее время прямо не разлей вода», — замечает Ингве. «Я его ненавижу», — говорит Уоллес, и Ингве щиплет его за шею. «Не ври, совершенно незачем врать. Мы же друзья, мы все здесь друзья». «А Лукас здесь?» «Да, наверху». Машинально выпаливает Ингве, но тут же поправляется. «А, нет, он с Нейтом». В голосе его сквозит что-то. Не грусть. Назвать это грустью или сожалением было бы слишком просто. Нет, потому как он это произносит, потому как оборачивается к лестнице, чувствуется, что он убедил себя. Лукас там, наверху, мирно похрапывает. И каким-то чудом сам в это поверил. Этакий фокус, ловкость рук. Но теперь, когда Ингве вывели на чистую воду, голос изменяет ему, садится. будто он вскидывает вверх руки, сдаваясь. Глаза его покраснели и влажно блестят. Радужка синеет, словно камешки или осколки льда в речной воде. Неудивительно, что в доме так тихо. Уоллес протягивает Ингве стакан, и тот с улыбкой берет его. Миллер сердито хмурится, но лицо его тут же разглаживается, словно он одергивает себя. Да что за детский сад, пускай пьет. И Ингве, как приговоренный, осушает стакан до дна, а затем произносит. «Ладно, я пошел спать». «Хорошо», — отзывается Миллер. «Сладких снов». Ингве произносит что-то по-шведски, наклоняется, целует Уоллеса в щеку и уходит. Они сидят и слушают, как стучат на лестнице его шаги, раздаются через равные промежутки времени, постепенно становясь все тише, пока звук этот не сливается с остальными шумами дома. Миллер кивает на место возле себя, и Уоллес переползает к нему. Миллер, как раньше Ингве, натягивает на себя край его пледа. Уоллес вытягивает ноги поверх ног Миллера, а тот накрывает рукой его колено. «Ты меня бросил», — говорит Уоллес. «Я оставил записку». «Правда?» «Нет», — смеется Миллер. «Ну, я все равно не смотрел». «Хорошо поспал?» — спрашивает Миллер. «Теперь тебе лучше?» «Да и да», — заверяет Уоллес, несмотря на то, что уже снова начал нервничать. «Я боялся, что отпугнул тебя». «Нет», — отзывается Миллер, — «ты не можешь меня отпугнуть». «А я вот в этом не уверен. Если ты в ужасе или типа того, это нормально. Я понимаю, что такое непросто переварить». «Я не в ужасе», — говорит Миллер. Говорит, не глядя на Уоллеса и накручивая на палец край пледа. Шея у него красная, щеки тоже. Его ребячество... Та часть его натуры, что всегда сомневается, всегда мнется, сейчас видна как на ладони. Уоллес целует его в плечо. «Ладно», — говорит он. «Это хорошо. Я рад. Просто ты после ничего не сказал». Он решает играть в открытую. Кладет свою тревогу к ногам Миллера, чтобы тот либо признал ее, либо проигнорировал. Можно поверить Миллеру на слово. Принять его заверение, что это молчание ничего не значило. Он не станет давить, не станет допытываться. Будет беспечным и спокойным. Миллер не отвечает. Все так же смотрит в окутанный темнотой двор. Ничего, кроме смутных очертаний предметов, разглядеть там невозможно. Он сжимает ладонь в кулак. Крупные твердые костяшки проступают отчетливее. Напряжение бежит вверх по руке, и вскоре Уоллес начинает чувствовать, как пульсирует его налитое плечо. Это не злое молчание, вовсе нет, но есть в нем что-то жестокое и неподатливое, какая-то становящаяся все отчетливее скованность. Неужели это Уоллес в нем виноват? Неужели это он вызвал такую реакцию? Нужно было быть тверже, решительно отказаться рассказывать о своем прошлом. Нужно было держать рот на замке. «Что ж, я, наверное, лучше пойду», — с напускной легкостью объявляет Уоллес. Миллер нашаривает его руку под пледом. «Нет, оставайся. Поздно уже». «Тут недалеко», — возражает Уоллес. «Я и так уже тебе надоел». «Ничего подобного». «Нет, надоел. А я этого не хочу. Не хочу быть обузой». «Было бы здорово, если бы ты остался», — твердо говорит Миллер. «Я очень этого хочу». «Это ты из вежливости. Не нужно. Все в порядке». «Да вовсе нет», — не соглашается Миллер. «Это я из эгоизма. Я хочу, чтобы ты остался». Теперь Миллер смотрит на него. Что бы ни означало его молчание, сейчас в его взгляде и голосе столько искренности, что Уоллес смягчается. Миллер целует его. «Ладно», — говорит Уоллес, — «я останусь». Миллер берет его за руку. Уоллесу нравится ощущать прикосновение его пальцев, их тепло, текстуру кожи. Он опускает голову Миллеру на плечо. Хочется спать, он бы с радостью вот так и вырубился. «Если ты устал, можно подняться наверх». «Нет, тут хорошо». «Точно? Ты не обязан оставаться внизу из-за меня». «Разве ты сам только что не просил меня остаться?» «Просил, но...» «Вот и ладно», — перебивает Уоллес. Миллер смеется. Тревога постепенно унимается. Вместе с ней отступает и тошнота, и муторное подозрение, что он стал темой для сплетен. «Ты должен научиться доверять людям», — убеждает себя Уоллес. «Не стоит думать, что каждый желает тебе зла». «Прости», — помолчав, говорит Миллер. «За то, что я не нашелся, что ответить». «Все нормально», — отвечает Уоллес. Он уже забыл о том, как тяжело им удалось это молчание. Уже переступил через боль. Уже выжил. «Мне очень жаль, что с тобой такое случилось. И что я заставил тебя об этом рассказать». «Ты не сделал ничего плохого. К тому же, мне кажется, я только и ждал, когда меня кто-нибудь спросит». «Правда?» «Не знаю», — отвечает Уоллес. «Может, мы все только того и ждем?» «Вчера ночью, когда я рассказывал тебе про маму, я не знал про твоих родителей и того мужчину. Таким идиотом себя почувствовал», — признается Миллер. «А-а», — говорит Уоллес. «Так вот из-за чего это все? Из-за того, что ты почувствовал себя идиотом? Понятно». «Боже, я не то имел в виду, Уоллес, не то. Что ты такое говоришь?» «А по-моему, именно то», — возражает Уоллес, потому что просто не может удержаться, а еще потому, что такая уж у них с Миллером сложилась манера общения. Привычные упреки и препирательства как-то успокаивают. Миллер, крепко стиснув зубы, тяжело дышит. На крыльях его носа виднеются скопления черных точек. «Чего ты от меня хочешь?» — спрашивает он. «Ничего, я ничего от тебя не хочу». «Ладно, хорошо, прекрасно», — сухо кивает Миллер. Снова откидывает голову, упирается затылком в шкафчик и закрывает глаза. «С тобой так трудно, просто невыносимо». «Тогда я лучше пойду домой». «Если ты пытаешься заставить меня тебя выгнать, не дождешься. Хочешь уйти — иди. И не ищи себе оправданий». «Ты только что сказал, что со мной невыносимо». «Потому что это правда», — говорит Миллер. И крепко зажмуривается. Уоллес нажимает большими пальцами на его сморщенные веки. Такие теплые. Чуть влажные от того, что из приоткрытой двери тянет холодом с улицы, но теплые. Грудь у Миллера широкая. Рука Уоллеса скользит вниз к шее. Под кожей сильно, мерно бьется пульс. Не стоило ему так поступать. Уоллес это прекрасно знает. Незачем было пререкаться из-за пустяков, из-за чего-то невидимого. «Если со мной так невыносимо, почему ты меня не вышвырнешь?» — спрашивает он и забирается к Миллеру на колени. Садится верхом, всем весом навалившись тому на бедра. «Если со мной так сложно, просто скажи, чтобы я прекратил». Уоллес нажимает пальцем на гладкий твердый хрящик под адамовым яблоком Миллера. Веки его мелко вздрагивают и мгновенно поднимаются, будто это Уоллес, надавив на горло, привел их в движение. Славная механическая игрушка. В одном месте нажмешь, в другом откроется. Миллер облизывает губы и подается вперед, пытаясь дотянуться до лица Уоллеса, но тот не дается. Сильнее давит ладонью на горло, чтобы Миллер ощутил его сопротивление. И чем настойчивее тянется вперед Миллер, тем крепче рука Уоллеса сжимается вокруг его шеи. Они словно угодили в ловушку. Как ни вывернись, все равно между ними остается небольшое расстояние. Миллер рычит. Уоллес чувствует ладонью, как он сглатывает. И вдруг Миллер расслабляется. Все тело его обмякает. И Уоллеса пронзает страх, что он сотворил чудовищную глупость. Он ослабляет хватку, и в то же крошечное, как булавочная головка мгновение Миллера внезапно перехватывает его запястье и тянет руки вниз, к животу, чтобы они придвинулись друг к другу вплотную. Уоллес моргает, и вот лицо Миллера уже совсем близко от его лица, так близко, что они соприкасаются носами, щеками и губами. Так близко, что Уоллес словно видит алые полумесяцы на внутренней поверхности век Миллера. Так близко, что слышит ток крови в его теле и может случайно спутать его с собственным. «Дешевый трюк!» — шипит Уоллес, но высвободить запястье не может. Миллер держит его крепко. Он начинает вырываться яростнее. Но Миллер все равно его не отпускает. Он выдирается изо всех сил, но все напрасно. Миллер сильнее. Однако чувство, которое Уоллес сейчас испытывает, это не страх. Нет у него дикого, противного привкуса страха. Это что-то другое. Возможно, сожаление. Миллер смотрит на него из-под набрякших век. «Если хочешь чего-то, попроси», — говорит он. «Да пошел ты. Будь хорошим мальчиком». «Хорошим мальчиком». «Я никогда не был хорошим». «Я тоже», — отзывается Миллер. «Да уж, конечно», — говорит Уоллес, но тут лицо Миллера слегка мрачнеет, и он вспоминает, что тот ему рассказывал. О своей матери. О том, как между ними не все было гладко, а потом она умерла. «Прости, я не то хотел сказать». «О, нет, как раз то. Именно это ты и хотел сказать». «Мы просто разговаривали». «Просто разговаривали», — передразнивает Миллер. «Вот чем мы занимались. Кто бы мог подумать?» Он слегка ослабляет хватку, и Уоллес, воспользовавшись шансом, вырывается. Миллер так крепко держал его, что запястья теперь горят огнем. На внутренней стороне, там, где кожа светлее всего, остались темно-красные следы от пальцев. Уоллес скатывается с Миллера на пол. Тот снова прикрывает глаза. Кажется, что этих последних минут никогда и не было. «Интересно», — думает Уоллес, — «значит ли это, что ему пора уходить?» Рука Миллера лежит на полу ладонью вниз. Он нажимает на нее большим пальцем. Впивается ногтем в кожу, и Миллер вздрагивает всем телом, снова возвращается к жизни. Прямо как Ингве недавно. Уоллес гадает, что с ним такое. Что заставляет его вот так провоцировать людей? Что это за странное свойство характера? «Если хочешь чего-то, попроси», — сказал ему Миллер. Что ж, наверное, в этом-то все и дело. Это его способ попросить. Просто сказать, чего хочет, он не может, потому что сам этого не знает. «Уоллес, не задирай меня», — говорит Миллер. «Не то пожалеешь». «Я не задираю», — заверяет Уоллес. Но внутри у него уже все поет, и что-то теплое стремительным потоком рвется наружу. «Никого я не задираю». Почему-то кажется необходимым ответить Миллеру именно так, хотя он и подозревает, что это неправда. Он наклоняется к нему, прижимается губами к его шее и втягивает носом воздух. Чувствует, как Миллер сглатывает, как горит его кожа, как напрягаются и расслабляются мышцы, как тонкие волоски щекочут нос, словно мех какого-то изящного животного. По шее Миллера от его дыхания бегут мурашки. Дрожь жизни. Он вонзает зубы Миллеру в шею и тут же зажмуривается. Перед глазами все белеет. Его откидывает назад и пригвождает к полу. Миллер теперь сидит на нем верхом. Руки Уоллеса вздернуты за голову, в которой словно желток в яйце плавает мозг. И это тоже кажется необходимым. Миллер нависает над ним. «Я сказал, не задирай меня», — произносит он, но голос его не слушается, дрожит, будто цепляется за что-то. В висках у Уоллеса больно пульсирует. «Я же предупреждал!» «Я не задирал», — говорит Уоллес. Миллер борется с собой. Пытается подавить что-то внутри. Уоллес прежде никогда за ним ничего подобного не замечал, хотя теперь ему внезапно вспоминается, что Миллер иногда и раньше демонстрировал эту сторону своей натуры. Например, в первый год обучения, когда он случайно захлопнул дверцу ледогенератора ровно в тот момент, когда Миллер потянулся к нему со своим контейнером. Это правда вышло случайно. Просто стечение обстоятельств. Неверно рассчитанное время и превратно понятые намерения. Уоллес набирал лед, придерживая дверцу бедром. Тут подбежал Миллер, сказал ему что-то, Уоллес обернулся, дверца сорвалась и едва не отрубила Миллеру руку. Миллер замер, уставившись на собственную кисть, будто ее и в самом деле только что оторвало. Уоллес пришел в ужас. Затем встретился глазами с Миллером и понял, что тот едва удерживается, чтобы не засветить ему кулаком в лицо. Он видел, как сжимаются его ладони. Видел, как медленно и торжественно, словно голова молящегося, взмывает кулак. И вдруг что-то переменилось. Вместо того, чтобы ударить его, кулак Миллера обрушился на захлопнувшуюся дверцу. «Черт возьми, Уоллес!» Выругался он и пнул автомат. «Думаешь только о себе!» А был еще случай на втором году обучения за обедом. Они тогда сидели подвое на бетонных стенах лабиринта. Миллер с Ингве, Коул с Уоллесом, Лукас с Эммой. И вдруг Миллер и Ингве из-за чего-то повздорили. Поначалу просто дружески пикировались. Но потом Ингве чем-то зацепил самолюбие Миллера, и тот толкнул его. Сильно толкнул, так что тот влетел в стену и рухнул на каменный пол. Несколько секунд Миллер не двигался, смотрел на Ингве, высоко вздернув подбородок, словно гордился своим поступком. А затем резко вскочил и бросился к нему. За ним подоспели и остальные. Все кончилось хорошо. Ингве отправили домой с сотрясением мозга, и Лукас вызвался за ним ухаживать. Уоллес даже подозревал, что именно в тот день у них все и началось. В общем, сейчас он не удивляется, что Миллер швырнул его на пол. Его это вовсе не шокирует. В конце концов, он ведь этого и добивался, верно? Иначе зачем бы он его доводил? Уоллес вскидывает ногу и упирается коленом Миллеру в грудь. «Уоллес, зачем ты меня провоцируешь?» «Не знаю», — отвечает он. «Наверное, чтобы ты меня выгнал». «А я не выгоню», — говорит Миллер. «Даже после такого?» «Да мне почти не больно. Ты дитя». Эти слова задевают гордость, о существовании которой Уоллес до этой минуты и не подозревал. Теперь же он со стыдом осознает, что считал себя способным причинить Миллеру вред. Разве он не сделал ему больно, рассказав о своем прошлом? Разве не для того он все это начал, чтобы тот выплеснул на него свою злость? Он думал, что способен ранить его, способен что-то у него отобрать, а теперь выясняется, что против Миллера он всего лишь дитя. «Расскажи мне о своих травмах», — просит Уоллес. «Тебе о них знать не нужно». «А по-моему, ты хочешь, чтобы я о них знал», — говорит Уоллес. «Ведь в этом все дело, верно? Ты хочешь мне о них рассказать?» Уоллес ерзает, придавленный Миллером. Болит спина и в голове гудит. Мир по-прежнему дробится на кусочки. Словно кто-то небрежно сгреб в кучку осколки разбитого зеркала. Образ Миллера, как в калейдоскопе, распадается на черные, серые и серебристые фрагменты. Лицо его — темный зеркальный коридор. Буйство форм. «Я кое-кого покалечил, Уоллес». «Сильно покалечил», — говорит Миллер. Оглушенный этим признанием, Уоллес пытается отдышаться. «Родители после услали меня из города, отправили в какое-то место типа детского лагеря, но тот мальчишка... У него была остановка сердца. По крайней мере, так говорили. Что в скорой у него трижды останавливалось сердце». «Миллер, погоди. Почему?» «Сам не знаю. Наверное, из-за травмы случилась аритмия. Я ударил его по голове, это вызвало кровоизлияние. В мозг долго не поступал кислород». «Нет, шепчет Уоллес. «В смысле, я не о том спрашивал». Миллер слезает с него. Уоллес садится на полу. Миллер поднимается на ноги. Встает и Уоллес. Берет его за локоть и пытается развернуть к себе. «За что ты его избил?» Миллер мрачно смотрит себе под ноги. Отворачивается от Уоллеса. Случайно задевает стакан. Холодная вода льется им на ноги. Растекается по полу. Стакан не разбивается, но по стеклу ползет трещина. «Черт», — говорит Миллер. Уоллес часто дышит. На улице ветер шелестит листвой, за дверью темно и холодно. «Закрой ее, а!» Уоллес кивает. Захлопывает дверь, а Миллер тем временем подбирает стакан. Теперь, когда дверь заперта, на кухне вдруг становится очень тихо. «Это твой ответ?» — спрашивает Уоллес. «У меня нет ответа», — отвечает Миллер, привалившись к стойке. «У меня нет ответа, Уоллес. Он был просто местный мальчишка. Таскался повсюду за мной и моими друзьями. У нас все было не так, я не Ингве, не Лукас и не Эмма. Я не из этого мира». Он делает размашистый жест рукой, словно пытаясь объять сразу и дом, и двор, и сладко похрапывающих соседей, и Капитолий, и площадь, и озера, и деревья, и весь их безмятежный мирок. «В общем, его отец был инженером на заводе, где работал мой отец. И этот мальчишка только и твердил о том, как поступит в Пердью». Пердью. Общественный университет, расположенный в городе Уэст-Лафайет, штат Индиана. «Уже в ноябре документы послал». Вид у него становится отстраненный. Наверное, события из прошлого проносятся перед глазами. «Обычный малолетний придурок, понимаешь, Уоллес? Но такой уверенный в себе...» «И ты набросился на человека за то, что он был уверен в себе?» «Нет», — качает головой Миллер. «Нет, не за это. А может, и за это. Черт его знает. Наверное, в итоге все действительно к тому и свелось. Он был невероятно уверен в себе. А я? Какое меня ждало будущее? Всю жизнь детали на заводе штамповать, как мой старик? Этот пацан только и делал, что задавался. Я поступлю в Пердью, стану инженером. А я бесился, потому что никому нахрен был не нужен. И все, чего я желал, было мне недоступно». «Я понимаю», — кивает Уоллес. «Правда? Ну и вот, как-то мы стырили пачку сигарет, стояли за магазином, курили и трепались, как обычно. И этот пацан, ростом-то метр с кепкой, вдруг взял, да и выдернул сигарету у меня изо рта». Миллер улыбается, словно до сих пор ощущает на языке совершенный наждачный вкус ярости. И вдыхает поглубже. «А сам говорит: я так буду скучать по вам, ребята. Понимаешь, он стоял, смолил мою сигарету и втирал, как будет по нам скучать. И я такой: ну все, пацан, ты доигрался. И решил поквитаться». Перед глазами плывет. Уоллес пытается вспомнить, не ударился ли он головой. Рассказ захватил Миллера. Он проводит языком по зубам, облизывает губы. Слегка ухмыляется, довольный собой. Вернее, словно на миг переносится в того себя, который был очень доволен собой. Очень доволен тем, что отдубасил обидчика. Отделить ту версию Миллера от него нынешнего сейчас почти невозможно. «Поквитаться», — думает Уоллес. Вот он, извечный вопль слабых, которым никак не выторговать себе у мира поблажек. Интересно, что это значит? Ведь Миллеру-то в этой истории никто ничего не сделал. Миллер оборачивается к нему и меняется в лице. Глаза его расширяются. Уоллес пугается, что его застукали, что Миллер прочел его мысли и знает теперь, о чем он думает. «Нет», — успокаивает он себя, — «Миллер просто боится, вот и все. Боится, что он плохой и никому не нужен». «Ты решил поквитаться», — тихо повторяет Уоллес. Я просто хотел, чтобы он почувствовал то, что чувствую я. Что еще мне оставалось делать?» Срывающимся голосом спрашивает Миллер. «Это не какое-то случайное воспоминание из тех, что редко всплывают в голове. Оно все это время было тут, совсем рядом. Что еще мне оставалось делать? Да что угодно!» Хочется ответить Уоллесу. «Не обязательно было избивать этого пацана». Но Миллер не ждет от него ответа. На самом деле нет. Ему нужен человек, который станет на его сторону. «Это было невыносимо», — говорит Уоллес. «Ты оказался в невыносимом положении». «Какая же мерзость!» Вот теперь Миллер поворачивается к нему. Притягивает Уоллеса к себе и утыкается лицом ему в шею. «Я не хотел», — бормочет он. «Я не хотел этого делать. Я пытаюсь быть хорошим, пытаюсь быть хорошим, пытаюсь!» «Ты хороший», — отзывается Уоллес. Миллер ошарашенно смотрит на него. Уоллес удивляется сам себе. Миллер же холодно смеется. «Даже и не знаю, Уоллес. Судя по тому, что я тебе только что рассказал, я очень-очень плохой человек». «Плохих людей не бывает», — пожимает плечами Уоллес. «Люди совершают плохие поступки, но проходит время, и они снова становятся просто людьми». «То есть своих родителей ты простил?» — спрашивает Миллер и своим вопросом будто наотмашь ударяет Уоллеса по глазам. «Что-то я сомневаюсь». Он ненадолго замолкает. «Нет, Уоллес, плохие люди бывают. Пока ты рассказывал мне о том, что с тобой случилось, у меня так и стояло перед глазами лицо того мальчишки. Все, что я тогда видел. Я чувствовал, как трещат его кости, как трещат мои кости. Но все равно не останавливался, потому что был в ярости. Я просто больной урод, верно?» «Ты пытался сбежать от своей жизни», — говорит Уоллес. «Искалечив жизнь кому-то другому». Уоллес на это не отвечает. Чего бы Миллер от него не хотел, ответа он сейчас явно не ждет. Миллер берет его за руку. «Пойдем в постель», — говорит он. Уоллес кивает и идет за Миллером к лестнице. В мире столько несчастья. На земле постоянно кто-то страдает. В каждую отдельно взятую минуту. Интересно, существуют ли вообще по-настоящему счастливые люди? И что человеку остается делать со всем этим? Разве что попытаться украдкой выскользнуть из своей жизни в то серое ничто, что ждет впереди всех. В комнате Миллера все по-прежнему. Он закрывает дверь, а Уоллес забирается обратно в постель. Здесь прохладнее, чем внизу. Миллер тоже залезает на кровать. Они растягиваются под лоскутным одеялом. Скоро наступит осень, и под ним станет слишком холодно. Но к тому моменту Уоллес, возможно, уже будет за сотни миль отсюда. В каком-нибудь теплом краю. Или где-то еще. А Миллер останется здесь, в этой комнате. Достанет из шкафа зимнюю одежду и теплое одеяло. От этого контраста, от того, как непрочна его связь с этим местом, Уоллесу становится не по себе. Миллер закидывает на него руку, и Уоллесу начинает казаться, что он хоть ненадолго заземлился. Встал на якорь. «Надеюсь, ты не станешь меня ненавидеть», — говорит Миллер. «Ну и идиот же я. Сначала рассказал такое, а потом: надеюсь, ты не станешь меня ненавидеть». «Я тебя не ненавижу», — говорит Уоллес. «Хорошо. Я рад». Уоллес поворачивается к нему, и они снова целуются. На этот раз более страстно. Когда Миллер входит в него, Уоллес закрывает глаза, чтобы не видеть, как тот на него смотрит. Внутри разрастается какое-то неопределенное чувство, и он не доверяет себе. Миллер просит его перевернуться на живот, и Уоллес слушается, обрадовавшись, что больше не нужно будет так крепко зажмуриваться. Миллер целует его плечи, спину, очень нежно. Но трах остается трахом, Это все равно больно, однако Уоллес принимает боль как благословенный дар. Ведь она тоже помогает ему заземлиться, ощутить себя привязанным к чему-то. Когда все заканчивается, Миллер выходит в коридор и возвращается с теплым полотенцем. Уоллес вытирается, а Миллер смущенно отворачивается, до сих пор не в силах примириться с тем фактом, что трахается с мужчиной. Уоллес смеется, и Миллер резко оборачивается. «Что смешного?» «Ничего», — отвечает Уоллес и забирается обратно под одеяло. «Просто смеюсь». «Надо мной?» «Нет, скорее над собой. Забавно. У меня так долго не было секса, и вот поди ж ты». «Тебе понравилось?» «Ага», — отвечает Уоллес. «Все было здорово». «Здорово?» — хмурится Миллер. Уоллес целует его. «Не терзайся», — говорит он. «Ты слишком много думаешь». «А ты?» «Что я?» — спрашивает Уоллес. Миллер глазами указывает на его пах. «А, да все нормально». «Точно?» «Точно», — отвечает Уоллес. «Он не врет, сейчас у него при всем желании не встал бы. Дело не в Миллере, не в том, что он не хочет его. Нет, от него словно отделили какую-то часть, необходимую для того, чтобы трахаться и кончать». «Я устал». «Я тоже», — говорит Миллер. А затем они просто лежат рядом и дышат. «Как прошлой ночью», — думает Уоллес. Не считая того, что теперь они лежат в кровати Миллера, не считая того, что они в другом районе города, не считая всего остального. Все как вчера, не считая того, что в мире что-то изменилось. Он будто развернулся под другим углом, стал собственным зеркальным отражением. Уоллес по-детски радуется этому открытию, тому, что распознал эти изменения. Но рассказать об этом ему негде. Нет на свете места, где он смог бы расположить свою находку и показать ее Миллеру. Когда Миллер засыпает, Уоллес расцепляет его руки и вылезает из кровати. Тихонько одевается. Мечется в темноте, подбирая футболку, свитер, ботинки. В комнате холодно. Мир за окном посерел, наступает утро. Одевшись, Уоллес выскальзывает в темный коридор и спускается вниз. Миску свою он сейчас искать не станет. Оно того не стоит. Уоллес выходит на крыльцо и плотно прикрывает за собой дверь. Сейчас должно быть 4 или 5 утра. По дороге проносится пара машин. Светает. Уоллес сует ноги в ботинки и обхватывает плечи руками. Улица круто забирает вверх. Слева и справа виднеются знакомые дома, почти не отличающиеся друг от друга фасады. Бежевые, синие и защитного цвета, накрепко закрытые двери, терраски с деревянной мебелью или уродливыми диванами, реденькая городская трава, дерево странной формы, аккуратно припаркованные возле домов машины. Уоллес идет вверх по улице, и в воздухе разносится негромкий стук его шагов. Кругом прохладно и сыро. Тело ноет, словно все расцарапано изнутри. Впереди виднеется шпиль Капитолия, а за ним серая масса озера. Он почти дома. Неужели Миллер действительно едва не убил человека? Колотил кого-то, пока не затрещали кости, потому что не знал, куда себя девать? Да, ярость на такое способна. Она передается от человека к человеку, как чума. Он и сам поступил жестоко за ужином. Запустил Винсента гранатой в ответ на сказанные не им слова. Рассказал Миллеру об Алабаме и тем самым побудил его рассказать об Индиане. Выходит, они обменялись жестокостью, передали ее друг другу как вейп? Может, дружба и есть не что иное, как контролируемая жестокость? Может, этим они и занимаются? Калечат друг друга, надеясь в ответ получить хоть немного доброты. А может, все дело в том, что у Уоллеса в дружбе нет никакого опыта? Но что такое жестокость, он знает. Может, в дружбе он и профан, но в насилии точно нет. Точно так же, как предчувствует перемену погоды. Он может по малейшим признакам предсказать, что грядет насилие. Это его стихия, его родной язык. Он знает, как люди умеют мучить друг друга. И задремывая в постели рядом с Миллером, он почувствовал именно это, что если он останется, случится что-то ужасное. Может, не прямо сейчас и даже не завтра, но рано или поздно на них обрушится что-то жуткое. Потому он и не остался. Зачем? Он уже ощутил это ноющей болью в животе, нарастающей тяжестью под веками. Уоллес поднимается на вершину холма. Здесь улица выравнивается и впадает в примыкающий к Капитолию переулок. Вокруг много кафе и пекарен, только пока все они закрыты. Уоллес торопливо проходит мимо маленького дворика, где, развалившись на разрисованных скамейках, спят люди, укрытые отсыревшими одеялами. Пахнет мочой и протухшими объедками. Как легко он мог бы стать одним из них, оказаться бездомным тут или в Алабаме. И ведь это тоже жизнь, один из вариантов кривой дорожки, на которую человек может свернуть. Дойдя до дома, Уоллес понимает, что забыл мобильный у Миллера. Досадно, но не более того. Завтра понедельник, они с Миллером встретятся на работе в здании биологического факультета. Он попросит занести ему телефон во вторник или любой другой день. Так, небольшая услуга. Дружеская взаимовыручка. Просто и эффективно, и никаких попыток проникнуть в чужую жизнь, взболтать прошлое, как сырое яйцо. Уоллес спускает горячую воду и забирается в глубокую белую ванну. Голубая вода доходит ему до груди, она такая горячая, что сидеть в ней почти невыносимо. В ванной тихо, яркий свет режет глаза. Он бы с удовольствием выключил его, но боится, что, оказавшись в темноте, уснет. Не хотелось бы в одиночестве утонуть в собственной ванне. Интересно, кто его обнаружит? Сосед? Хозяин квартиры? Когда другие жильцы поднимут тревогу? Отчего это в коридоре воняет трупным запахом? Или, может быть, Миллер заскочит и найдет его здесь? Уоллес сдвигает колени. По воде идет рябь. Он все глубже погружается в невыносимый жар. Тело его теперь стало цвета глины. Кожа, обожженная горячей водой, раскраснелась и зудит. Он намыливается, затем ополаскивается. Вода в ванне сереет от пены, грязи и омертвевших частичек кожи. От него по-прежнему пахнет дымом. От костра, от вейпа, от рассказа Миллера о том, как тот в кровь избил курившего его сигарету мальчишку. Уоллес опускает лицо в воду, чтобы промыть от дыма глаза. Погружается все глубже, пока вода не начинает доходить до подбородка. Ноги покачиваются где-то сверху. Утонуть было бы так просто. Позже Уоллес просыпается от настойчивого стука в дверь. Он пинками выгоняет себя из кровати, где провел последние несколько часов, то проваливаясь в сон, то просыпаясь. На нем голубые хлопковые шорты и зеленый свитер. Жалюзи опущены, но квартира все равно залита слепящим светом. Уоллес открывает дверь. На пороге стоит Миллер с мокрыми после душа волосами и докрасна растертой кожей. Вид у него какой-то опрокинутый. «Ты ушел», — говорит он. «Просто ушел. Я рассказал тебе всю эту хрень, а ты взял и ушел». «Знаю, прости, я просто не хотел быть обузой». «Я сказал тебе, что ты не будешь обузой, сказал, что хочу, чтобы ты остался, а ты все равно ушел. Ушел, Уоллес!» Уоллес от всего этого уже устал. Они что, так и будут бегать друг за другом? Из одного района в другой, из одной кровати в другую. Он прислоняется к дверному косяку. Миллер протягивает ему мобильный. «Ты забыл». «Спасибо, я думал, завтра попрошу тебя его занести». «Завтра?» — переспрашивает Миллер. В голосе его звенят обида и злость. Уоллес вздыхает. «Да, на работе. Ничего страшного, мог бы не приносить». «Ты ушел!» — повторяет Миллер. На нем расстегнутая кофта, а под ней какая-то короткая маечка. От спортивного костюма. Видно, как сокращаются мышцы живота. Миллер совсем запыхался и взмок. Уоллес понимает, что он весь путь до его дома проделал бегом, и смягчается. «Хочешь зайти?» Миллер жадно целует его в губы, затем переступает через порог и захлопывает за собой дверь в квартиру. У его губ свежий привкус. Ну, конечно, зубная паста. А сами они теплые и настойчивые. Миллер прижимает его к стене и продолжает целовать. Уоллес не противится. Они задевают метлу, и та с грохотом падает на пол. «Я не знал, захочешь ли ты теперь вообще со мной разговаривать», — говорит Миллер. «Когда это успело стать для меня так важно?» «Не знаю». Уоллес мог бы в ответ рассмеяться или надуться, но он просто не в силах. Миллер так искренне, так неприкрыто растерян, что насмехаться над ним было бы подло. Вместо этого Уоллес осторожно высвобождается из его объятий и с ногами забирается на стоящий у окна диван. Миллер устраивает какую-то возню с барным стулом, передвигает его с одного места на другое. «Что ж, спасибо, что принес телефон», — говорит Уоллес. «Мне очень приятно». «Мы сегодня все вместе завтракаем», — выпаливает Миллер. «Ну, не все, но кое-кто будет. Давай с нами». Уоллес уже готов отклонить предложение, но тут Миллер добавляет. «Мне бы хотелось, чтобы ты пришел». «Небольшие услуги», — думает Уоллес. Ничего выходящего за рамки нормальных дружеских одолжений. Облизнув губы, он произносит. «Ладно». «Отлично», — отзывается Миллер. «Отлично». Навстречу они отправляются вместе. Завтракать условились в одном из открытых кафе на площади. Столики в нем отделены от проезжей части живой изгородью. Они приходят первыми и занимают квадратный стол. Миллер беспокойно мнет его колено. Уоллес сидит, уставившись в свою чашку кофе. Мир вокруг слишком яркий, слишком насыщенный. Он бы с огромным удовольствием вернулся в постель. По площади медленно движутся машины. В воздухе звенит среднезападный акцент. Это гомонят семьи, приехавшие поглазеть на Капитолий. Издали доносятся обрывки мелодии. Уличные музыканты разогреваются перед долгим трудовым днем. Чашка у Уоллеса оранжевая, пластиковая. На свитере нарисована утка. Солнце жжет затылок. Вскоре появляются их друзья. Миллер тут же выпускает его колено. Лукас, Ингве, Том, Коул, Винсент и Эмма. Теперь, когда все собрались, они пересаживаются за длинный стол. От ребят все еще пахнет алкоголем. У всех на носу темные очки. Коул и Винсент держатся за руки. Должно быть, у них все наладилось. Уоллес вздыхает с облегчением. Эмма кладет голову ему на плечо. Уоллес ловит собственный взгляд в отражении очков Винсента. «Умираю с голоду», — говорит Ингве. «Лукас, что ты будешь?» «Наверное, блинчики», — отвечает тот, внимательно изучая меню. Слово это он выговаривает этаким брезгливым тоном. Лукас вообще довольно привередлив. Коул целует Винсента в щеку, затем в макушку. Винсент смотрит сквозь Уоллеса. Вернее сказать, стекла его очков устремлены прямо на него. Но куда смотрят спрятанные под ними глаза, остается загадкой. Официант приносит напитки. Эмми капучино, Тому двойной эспрессо, Уоллесу в воду, а Коулу и Винсенту, которые, очевидно, настроены праздновать воссоединение, две мимозы. Лукас и Инг выберут черный кофе. Миллер не пьет ничего. На плече его кардигана красуется дырка. В итоге все они, словно загипнотизированные, заказывают блинчики. И даже Уоллес, хотя ему-то вообще есть не хочется. «Слышал, я вчера пропустил все веселье?» — начинает Том. «Что там у вас стряслось?» — выспрашивает он, азартно блестя глазами. Том уже сообщил им, что всю ночь читал Толстого, выискивал аргументы для какой-то странной статьи. Что до Уоллеса, он бы с куда большим удовольствием поговорил о Толстом, чем о вчерашней вечеринке. Он бы о чем угодно сейчас с большим удовольствием поговорил. «Ничего, ничего», — заверяет Коул с улыбкой. «Так, пустяки». «Ага», — подтверждает Винсент. Но не улыбается, и голос у него вовсе не веселый. Смотрит он при этом в сторону. Уоллес отпивает кофе. «А я слышал другое», — ухмыляется Том и облокачивается на стол, который тут же начинает шататься под его весом. «Слышал, там были просто бои в грязи». «Да нет, ничего серьезного», — отмахивается Лукас. «Ингве, сахар нужен?» Он передает Ингве несколько пакетиков. Ингве берет их, разрывает и высыпает содержимое в чашку. Том обводит собравшихся растерянным взглядом и оборачивается к Эмми. «Детка, ты вроде сказала, у вас вчера настоящий бедлам творился». Эмма поднимает голову с плеча Уоллеса и пожимает плечами. «Да не о чем там рассказывать. Я же тебе говорила». И Уоллес догадывается, что у этих двоих ничего не наладилось. Том, очевидно, все не так понял. Решил, что эпизод, о котором обмолвилась Эмма, это некий забавный случай, который все с радостью обсудят. Что на вчерашней вечеринке кто-то перебрал или отмочил глупость, или затеял какой-нибудь идиотский конкурс. Он не думал, что слово «бедлам» означает нечто плохое. Том смущенно горбится, и Уоллесу становится его жаль. Вечно с ним так. Вечно он оказывается не в курсе событий. Но потом он вспоминает, что Эмма и Том поссорились, и жалость его испаряется. В конце концов, у него и своих проблем по горло. «Даже не верится, что выходные уже заканчиваются», — говорит Коул. «Правда, ребята?» «Точно», — отзывается Лукас. «Нужно сегодня сходить в лабораторию, подготовить все на завтра. Трудная будет неделька». «Та же история», — кивает Ингве. «Очистка белков». «Расщепление генома». «Это самое сложное», — сочувственно кивает Эмма, снова укладывая голову Уоллесу на плечо. «А мне пассаж клеток нужно сделать», — говорит Коул. «А это, ну, сами понимаете». «Чувствительных к свету?» «Ага», — кивает Коул. «И работать придется в холодной камере несколько часов». «Захвати куртку», — советует Лукас. «И долго ты завтра там пробудешь?» — спрашивает Винсент. И Коул оборачивается к нему, уже натягивая на лицо виноватое выражение. «О, малыш, не допоздна. Скорее всего, часов до пяти». Губы Винсента сжимаются в тонкую линию. Уоллесу не нужно видеть его глаз, чтобы понять, что в них плещется разочарование. Хрупкое перемирие, которое заключили парни, уже под угрозой. Хочется пнуть Коула под столом, чтобы тот был начеку. Но это не его дело. Солнце уже стоит прямо над головой. Приносят блинчики, все такие мягкие, румяные, поджаристые. Уоллес взял без начинки. На кухне их посыпали сахарной пудрой и украсили клубникой. Ему очень нравится сочетание сахара и терпких ягод. Почему-то от этого вкуса он успокаивается. Уоллес, не отрывая глаз от тарелки, тщательно пережевывает пищу. Методично отрезает от блинчика мелкие кусочки и неторопливо отправляет их в рот. Иначе его после снова вывернет. Миллер наблюдает за ним с противоположной стороны стола. Ингве и Лукас негромко спорят. «Ты не говорил, что не придешь ночевать», — твердит Ингве. «Сказал, проводишь Нейтана и вернешься». «Ингве, я вчера устал, и вообще, куда делась Инит?» «Разве она не должна была остаться у тебя?» «Ей пришлось провожать до дома Зоуи». «Что ж, очень мило с ее стороны». «Ты не отвечал на мои сообщения». «Я спал». «Ну и прекрасно. Замечательно. Просто я не понял, что ты не вернешься. Ждал тебя, и мы с Миллером накурились». Лукас пожимает плечами, а Миллер смеется, чтобы разрядить обстановку. Ингве с Лукасом никогда не ссорятся всерьез. Это так, круги на воде. Волосы Лукаса пламенеют на солнце, кожа от обилия веснушек кажется загорелой. Он словно весь сделан из меди. Миллер толкает его локтем в бок. «Ты что-то сегодня молчаливый», — говорит Уоллесу Эмма, и у него все обрывается внутри. «Просто ем». «Все в порядке?» «Угу», — улыбается он. «Но Эмму не обманешь». Она кладет руку ему на ногу и снова спрашивает, понизив голос, чтобы не услышали другие. «Правда в порядке?» Что ему на это ответить? Что все одновременно в порядке и не в порядке, что он как бы с ними, но в то же время и нет, и вообще предпочел бы оказаться у себя в комнате? «Устал просто», — говорит Уоллес. «А когда ты вчера ушел?» — спрашивает Винсент. Уоллес, даже несмотря на очки, чувствует, что тот сверлит его взглядом и понимает, что на чем-то попался. «Я ушел утром», — отвечает он, не успев придумать ничего другого. «Ясно. Просто мы все сидели во дворе, а ты в какой-то момент взял и испарился», — говорит Винсент. «Что довольно забавно, учитывая, что это ты кашу заварил». Уоллес слизывает сахарную пудру с уголка рта и переводит дыхание, стараясь успокоиться. «Правда? Я? А я-то думал, это вы с Коулом». «О нет, Уоллес, это сделал ты». «Винсент», — пытается унять его Коул. «Это ты распустил свой длинный язык, а потом решил...» «Черт, не знаю, что ты там решил, но в итоге ты просто исчез. Как же так, Уоллес?» «Я не хотел затевать скандал», — оправдывается Уоллес. «Мне очень жаль, что все так вышло, но я не хотел». «Серьезно?» — продолжает нападать Винсент. «То есть ты не пытался подгадить другим из-за того, что сам несчастен? Из-за того, что злишься?» «И сам не знаешь, чего хочешь? Не так все было?» «Нет», — отвечает Уоллес, но произносит он это очень тихо. «По-моему, Уоллес, не стоит тебе совать нос в чужие дела. Не то однажды сломаешь кому-нибудь жизнь». «Это несправедливо», — вступает Миллер. «Перестань». «А в чем дело, Миллер? Он влез, куда не просили». «Малыш», — увещевает Коул. Щеки его горят. Он виновато смотрит на Уоллеса, но тот лишь качает головой. В конце концов, он сам все это начал. Он заслужил. «Нечестно винить Уоллеса, мы же друзья, все иногда лажают». «Хорош уже», — вмешивается Ингве. «Ничего, Ингве, пускай», — пожимает плечами Уоллес. «Винсент явно очень зол на меня, все нормально». «Все нормально», — повторяет Винсент. «Знаешь, Уоллес, если у тебя нет парня, это не значит, что мы все тоже должны страдать за компанию». «Верно», — говорит Уоллес, — «ты прав». «Винсент», — встревает Эмма, — «успокойся уже». «Нет, Эмма, я должен это сказать, а то он просто не понимает, что чужие отношения — это ему не игрушки, что он не имеет права гадить другим, это настоящая жизнь, Уоллес, понял меня? Настоящая жизнь». Уоллес медленно кивает, стараясь, чтобы кивок вышел безупречным, чтобы в нем чувствовалось искреннее раскаяние. «У него получится. Каяться, покаянно склонять голову — это важные жизненные навыки». «Извини», — говорит Уоллес. «Прости за то, что доставил тебе столько неприятностей, за то, что обидел тебя. Я просто не подумал». «Ты просто не подумал», — фыркает Винсент. «Просто не подумал о последствиях, о том, что кто-то пострадает, а это не игра, Уоллес, это моя жизнь и жизнь Коула. В следующий раз уж будь добр, думай о других». «Обязательно, прости», — тихо отзывается Уоллес. В горло словно влили расплавленный асфальт. Миллер и Коул в панике переглядываются. Эмма гладит его по колену или печет что-то успокоительное. Винсент снова принимается хлебать свою мимозу. «Уоллес», — начинает Коул, но Уоллес поднимает на него глаза и улыбается. «Все хорошо, Коул. Все в порядке». Все потрясенно молчат, но вскоре тишину нарушает бренчание ножей и вилок. Прямо как вчера за ужином, когда Роман унизил его, а все, как ни в чем не бывало, вернулись к еде. вежливо отказываясь замечать, что ему нанесли удар. Уоллесу не грустно, ни скорбь, ни отчаяние его не переполняют. В конце концов, он был к этому готов. Со вчерашнего вечера ожидал ответного удара. Даже удивительно, что Винсенту на это потребовалось так много времени. Уоллес вытирает губы салфеткой и отправляет в рот еще кусочек блинчика. Старательно жует, хотя вкуса почти не ощущает. Миллер смотрит на него с тревогой, словно ждет, что он в любой момент испарится. Уоллес запивает блинчик кофе. «А ты, Эмма, чем сегодня будешь заниматься?» — спрашивает он. «Ой, наверное, просто посплю», — смеется она. «Или почитаю». «Я тоже», — подхватывает Уоллес. «Взял вчера в библиотеке книгу, про которую Том говорил. Пока нравится». «Правда?» — криво усмехается она. «Не говори Тому, не то он постоянно будет тебе что-нибудь советовать». «А я совсем не против», — заверяет Уоллес. Том их не слушает, слишком занят своими блинчиками и беконом. Заедать стресс явно вошло у него в привычку. Он всегда свирепо набрасывается на еду, когда что-то его нервирует. Уоллесу это знакомо. У него и самого от волнения разыгрывается зверский аппетит. «Что ты сейчас читаешь?» «Ой, я на строгой диете, одна Джуди Блум», — отвечает Эмма. «Классика, сам понимаешь». Они невесело смеются. Глаза у Эммы красные. Она снова злится из-за того, как с ним обошлись, но, как и все остальные, не произносит ни слова. «О чем это вы там шепчетесь?» — спрашивает Ингве. «Расскажите всем, мы тоже хотим посмеяться». «Мы обсуждаем книги», — с вызовом заявляет Эмма. «Ну, знаешь, настоящие взрослые книги». Ингве смотрит на них с любопытством, наклоняется поближе и произносит заговорщицким шепотом. «Обожаю настоящие взрослые книги». Эмма не знает, как на это реагировать. Уоллес смеется, а Лукас объясняет. «Вообще-то он не врет. Он очень любит русскую литературу. А еще Мьюра, по неясным причинам». Эмма хмурит брови, а Том, внезапно заинтересовавшись разговором, вскидывает голову. «Русская литература? Я сейчас как раз работаю над ее критическим анализом», — сообщает он. «Там столько измен». От последнего слова Коул и Винсент вздрагивают. Уоллес наблюдает за ними, за тем, как они вдруг меняются в лице, напрягаются, застывают. «Ну, знаете, эти русские, у них очень строгие моральные нормы». Ингве кивает и смущенно ерзает, осознавая всю неловкость ситуации. «Да, милый, точно», — подхватывает Эмма. «Очень строгие моральные нормы». «Некоторые считают, что Толстой...» «Пойдем сегодня на яхте?» — спрашивает Миллер у Ингве. «А ты хочешь?» «Можно». «Я бы с удовольствием», — говорит Эмма. «И я», — подхватывает Лукас. «Хочешь с нами, Уоллес? Можем взять яхту побольше», — предлагает Ингве. От перспективы провести день на озере под солнцем среди всего этого мельтешения Уоллеса начинает подташнивать. Больше всего ему хочется вернуться в свою прохладную спальню, забраться в постель и уснуть навеки вечные. «Нет-нет, спасибо. Я лучше побуду дома». Миллер явно разочарован, но Уоллес этого просто не вынесет. Не сможет заставить себя так долго пробыть во внешнем мире. Ему отчаянно нужно спрятаться, уйти в себя. «Как жаль», — говорит Ингве. «Мы бы отлично повеселились». «Ну нет, давай с нами», — уговаривает Темма, вцепившись ему в руку. Уоллес смотрит на нее в ответ, очень надеясь, что взгляд вышел жалобный и виноватый. Хватит с него на сегодня людей. Он сыт по горло. И минуты лишней не продержится. Так больше не может продолжаться. «Не могу», — говорит он. «Ну, мне пора». Прямо как в пятницу. Все повторяется. Уоллес целует Эмму в щеку. «Я тоже пойду», — заявляет Миллер. Уоллесу хочется заорать. Похоже, эти выходные он не переживет. Не переживет этих постоянных повторов. И все же он не орет. Заталкивает крик поглубже в горло. «Но мы-то на яхте выйдем?» Ингве торопится вырвать у Миллера обещание, пока тот не ушел. «Да, часа в три». «Отлично, я позвоню, забронирую лодку». «Здорово, спасибо, Ингве». «Да ладно», — отмахивается тот. Уоллес уже вылезает из-за стола, и Миллер бросается за ним. Они заворачивают за угол. Из кафе их теперь не видно, и Миллер берет его за руку. Уоллес не противится. «Все хорошо?» — спрашивает он. «Да, нормально», — отвечает Уоллес. «Но я устал и хочу пойти домой. Хочу побыть один, если ты не против». «Не против», — говорит Миллер. «Мне очень жаль, что Винсент так с тобой обошелся». «Я сам напросился», — говорит Уоллес и смотрит мимо него, на уходящую вдаль улицу. Миллер сжимает ему руку, что, вероятно, должно его успокоить, внушить уверенность. В чем же Миллер пытается его убедить? Что он пытается сгладить, что исправить? «Неправда», — возражает Миллер. «Ты такого не заслужил». «А кто вообще что-то заслужил?» — спрашивает Уоллес. «Да брось!» «Все нормально», — заверяет Уоллес. «Все в порядке». «Нет, не в порядке». «Миллер, я не могу снова вести этот разговор». Быстро перебивает Уоллес и выдергивает у него руку. «Просто не выдержу. Я не злюсь, не бешусь, но я не могу опять об этом». «Уоллес?» «Нет, Миллер, просто не могу». Наверное, это самые правдивые слова из всех, что он произнес за утро. Он отказывается продолжать. Отказывается повторять все тот же сценарий, не хочет больше говорить на языке, по вине которого мир напрочь лишается честности. Уоллес не хочет, чтобы он вновь его поглотил. Этот способ существования, когда ты смотришь, но не видишь. Когда произносишь слова, но не говоришь. От того, что скажешь «мне жаль» или «ты этого не заслужил», сам факт случившегося никуда не денется. Уоллес просто устал. «Чего не можешь?» — спрашивает Миллер. «Чего ты не можешь? Не хочешь со мной разговаривать? Отлично. Не хочешь быть рядом? Превосходно. Давай, иди, все окей. Пока». «Я не то имел в виду». «А что тогда?» «Что хочет побыть один? Что ни с кем сейчас не хочет разговаривать, ни с кем не может быть рядом? Что все это его вконец измотало? Что больше всего на свете ему хочется выскользнуть из этой жизни в следующую? Что он в ужасе, что жаждет рухнуть на землю и никогда больше не шевелиться, что он сам не знает, чего хочет, но точно не этого, не двигаться дальше по дороге, вымощенной словами, которые они уже произносили, и поступками, которые они уже совершали. Уж лучше разрушить все и начать сначала». «Не знаю», — говорит он и добавляет. «Я просто хочу побыть дома один. Может, лечь поспать». «Ладно», — говорит Миллер. «Хорошо». Порывшись в карманах кофты, он достает пачку сигарет, закуривает, затягивается и выпускает изо рта струйку дыма. Затем приглаживает рукой волосы. «Черт», — бормочет он. «Черт». «Я не злюсь», — говорит Уоллес. «Знаю, все хорошо. Просто все это так задолбало». «Что именно?» «Не знаю, Уоллес. Ты, я, вся эта хрень с Коулом и Винсентом. Я даже на яхте не хочу идти. Предложил просто потому, что надоели все эти драмы». «Знаю, я догадался. Очень сочувствую, правда». «Но теперь мне придется...» Миллер снова затягивается. «Придется кататься на гребаной яхте с Ингвой и остальными». «Я не могу с вами, Миллер». «Знаю, что не можешь». «Но потом мы увидимся?» — спрашивает он тихим, вкрадчивым голосом. Уоллес просовывает руку под край его кардигана и касается пальцами обнаженного живота. «Не знаю, Миллер. Может быть». «Может быть, меня не устраивает, Уоллес». Из уголка его рта вырывается струйка дыма. «Мне нужно хоть что-то. Да, нет, но не может быть». «Зачем тебе вообще со мной видеться?» «Выходные еще не закончились», — отвечает он и улыбается. Улыбка выходит прежняя, застенчивая, та, из-за которой и начались все их неприятности. Уоллес отводит глаза. «Позвони», — говорит он. «Там видно будет». «Принимается», — отвечает Миллер, притягивает Уоллеса к себе и обвивает руками. От него пахнет дымом, пеплом, но и апельсинами тоже. Уоллес обнимает Миллера за талию, и тот не пытается высвободиться. Сколько бы Уоллес ни твердил, что хочет побыть один, теперь, прижавшись к теплому телу Миллера, он понимает, что больше всего на свете хотел бы, чтобы его удержали. Но он не может заставить себя попросить об этом. К тому же позже он все равно пожалеет. Пожалеет ровно в тот момент, как получит желаемое. «Ладно, я пошел», — говорит он. «Как скажешь», — отзывается Миллер. Уоллес смеется и высвобождается из его объятий. «Увидимся», — говорит он. «Увидимся». Уоллес идет по улице, но время от времени оглядывается, смотрит назад. И каждый раз видит, что Миллер стоит на том же месте, курит и смотрит ему вслед. Прохожих стало больше. И солнце светит, яркое, жаркое. И вскоре различить Миллера среди снующих по улице, спешащих к Капитолию и прочь от него людей становится невозможно. В конце концов, все они просто люди. Живут себе, ходят по магазинам, едят, смеются, спорят, делают то же, что и все на земле. «И это тоже настоящая жизнь», — думает Уоллес. Не только постановка целей и выполнение задач, но и столкновение с жизнями других людей. Когда смотришь на них в массе, каждый отдельный человек кажется таким незначительным. Остановившись на углу, он прислоняется к стене дома и закрывает глаза. Земля покачивается под ногами. Впереди новая рабочая неделя со всеми ее планами и обязанностями, а совсем скоро начнется новый учебный год. Можно и дальше идти той же дорогой, и тогда все это, в конце концов, поглотит его. Он станет просто частью громады, и различить в ней его отдельную жизнь будет не проще, чем разглядеть человека в толпе снующих по улице людей. Так все будет. Это с ним произойдет. Уоллес отталкивается от стены, собирается с силами и плетется домой. Сейчас он ляжет на кровать, уснет и будет спать долго-долго.